Алексей Лукьянов. Annus mirabilis, annus horribilis. Модель называлась «Прокруст-1». Элементарное конструкционное решение. К раскладушке прикручивались четыре блока, последовательно соединенных между собой. Лебедка, установленная на средней ножке, через редуктор вращала блоки. Вот и вся дыба. Единственная незадача — некомпактность изделия. Блоки не давали конструкции складываться вдвое, а заказчику нужна компактная дыба, неразборный вариант. Это вам не мебель из Икеи, где надо самому собирать, прикручивать, привинчивать, поминутно заглядывая в инструкцию. Завод «Специнструмент» поставляет готовую к использованию продукцию. «Специнструмент» производил много чего. Гороты, испанские сапоги, железных дев, малый пыточный набор «Правда-матка» и большой пыточный набор «Правда-матка-2». Разборные виселицы на 1, 3 и 5 персон, портативная гильотина, всевозможные жаровни и клейма, крюки и клещи. «Прокруст-1» должен был открыть новую линейку товаров. Конкурентов у завода не было, разве что аналогичное производство в Китае, но их продукция из-за удаленности стоила в 1,5 раза дороже, при том же качестве. Заданием Семенова на соискание должности слесаря-сборщика экспериментальных моделей было добиться от «Прокруста-1» компактности. Он и добился, слегка изменив угол укрепления блоков. Начальник производства хмыкнул, подписал заявление о трудоустройстве, и Семенов отправился на медкомиссию. После медкомиссии ему выдали спецодежду, провели инструктаж и показали рабочее место. «Доводишь модель до ума», — говорил Семенову начальник производства. «Получаешь ежемесячно бонус к окладу. Придумываешь изделие, которое идет в серию, процент от продаж твой. У нас перед тобой работал мужик, так мы с ним в месяц до 7 новых наименований выпускали». «И где он теперь?» «Уволили. За саботаж». «Как это?» «Видел? В твоей каморке камера слежения установлена». «Он не видел. И умышленно портил оборудование и опытные модели». «Зачем?» «Ты идиот! И процент потерял после увольнения. Хотя дом построить и машин купить успел». Объяснение это Семенова вполне устраивало. Только идиот так бездарно потеряет рабочее место на динамично развивающемся производстве. Зарплата была не бог весть какой большой, но позволяла оставаться на плаву и кое-как выплачивать кредиты. Сначала предстояло освоить все технологические этапы производства, от нарезки заготовок до упаковки готовой продукции. Это нужно, как пояснил начальник производства, для того, чтобы Семенов, работая над прототипом, мог понимать, есть ли необходимые производственные мощности для запуска в серию. Отрезные станки, обрубочные, гибочные, типы металлопроката, названия модельных рядов, их основные характеристики, массы и габариты, необходимая фурнитура, даже цветовая гамма. Все это Семенов должен был знать по окончании месячной стажировки на производстве. И Семенов всерьез изучал все это, хотя портянки, распечатки со спецификацией, висели почти на каждом рабочем месте. Можно было и не запоминать. Он проработал на всех станках, познакомился со всеми рабочими и считал, что работа попалась хорошая. Если не сосредотачиваться на том, что именно специнструмент производил. У большинства это получалось. Когда гнешь по 1000 крючков на гибочном станке, как-то не задумываешься, что их потом соберут в плеть кошачья лапа, а у сверлильного станка некогда рассуждать, для чего отверстие в заготовке от изделия фаланга, которое является приспособлением для ломки пальцев. Время от времени Семенову приходилось подменять то сварщиков, то гипщиков, то упаковщиков. И, признаться, это ему нравилось куда больше. Знать, что разрабатываешь колодки для зэков, производить испытания давилок, кутузов или гомер, разумеется, на манекенах, было не очень приятно. Того и гляди, портативную стенку для расстрелов придумают. Поэтому, если друзья спрашивали, чем он занимается, Семенов отвечал: «Раскладушки собираю, вешалки, ширпотреб, короче». Как правило, все быстро теряли интерес. Семенов же страдал от мысли, что его работа такая неблагородная, что ли. Даже пытался делиться своими тревогами с женой, но она тоже не знала, что именно производят на заводе, где работает муж. И говорила: «Нет позорных работ. Позорно не работать, а сидеть у жены на шее». Она, конечно, была права. Семенов на какое-то время отрешался от чистоплюйских мыслей и продолжал сборку экспериментальных моделей. Но потом снова поддавался сплину, ворочался по ночам сбоку на бок и на работе едва шевелился. Он настолько измотался чувством вины, что готов был уже повторить ошибку своего предшественника. С его знаниями о заводе можно было наносить приличный вред производству, оставаясь в тени. Но саботаж натуре Семенова претил. Он считал себя созидателем, а не разрушителем. «Сломать любой дурак сможет. Ты попробуй сделай». И вдруг он понял, что его гнетет на самом деле. До сих пор главным занятием Семенова было упрощение и, как следствие, удешевление технологического процесса. Это у него получалось с завидной регулярностью. Он внес десятки распредложений, позволивших заводу значительно увеличить объемы производства за счет экономии материалов и времени. Единственное, что Семенову не давалось, это изобретательство. Через него проходили десятки чертежей, некоторые довольно остроумные с инженерной точки зрения. И почти во всех он находил, что можно усовершенствовать, но сам ничего нового придумать не мог. И долгое время беспокоили его вовсе не люди, придумывающие инструменты для палачей, а собственная идея. Он начеркал ее на огрызке бумаги и показал начальству. Тот почесал подбородок и сказал: «Может, и сработает. Прототип сделаешь за неделю?» Семенов сварганил прототип за полсмены. Пробную партию отправили в Москву, и уже через неделю получили самые лестные отзывы. И главное — заказ новой партии, в два раза больше предыдущей. Для завода это было очень странное изделие, хотя бы потому, что не предусматривало никакого враждебного воздействия. Просто коробка с фиксаторами, чтобы на голове держались. Передняя стенка прозрачная, все остальные глухие. Разве что задняя была с отверстием, с резьбой М12, буквально на пару ниток. В спецификации значилось: шлем Xbox, наголовный, кубический. Отверстие в задней стенке глушилось пластиковой заглушкой. Кто хотел, мог ввинтить туда что угодно, от видеорегистратора до сувенирного регистрационного номера. Семенов работал над усовершенствованием с таким вдохновением, что жена в него второй раз влюбилась. Жизнь обрела смысл, дни стали яркими и насыщенными. Следующую партию в 500 тысяч иксбоксов специнструмент распродал, как горячие пирожки. За ней последовал заказ уже на 1,5 миллиона экземпляров, и заводу пришлось расширить производство. Да и то, если бы Семенов не разработал технологический процесс, благодаря которому сборка шлема занимала меньше минуты времени, могли бы не уложиться в график. Главным заказчиком было Министерство внутренних дел. Поначалу в шлемах и впрямь ходила полиция. Смотрелось это смешно, но, видимо, конструкция защищала головы вполне надежно, так что иксбоксы стали рекламировать повсеместно. В ярких иксбоксах рассекали байкеры, велосипедисты, скейтеры и роллеры. Вскоре ношение иксбоксов стало обязательным в школах и институтах, а потом и вообще для всех. Клинические исследования показали, что коробки экранируют мозг от вредных излучений. Вышек сотовой связи, микроволновок, солнечной радиации, беспроводного интернета люди носили. Тем более, что ничего страшного в этих иксбоксах не было, и они действительно защищали от дождя, мороза, шума и пыли. На иксбоксы стали поступать заказы из-за рубежа. Жена Семенова носила иксбокс, начальник, и сам он носил иксбокс, покрытый сусальным золотом. На заводе его чуть ли не на руках носили. Однако подлинный триумф Семенов испытал только тогда, когда Xbox начали использовать по прямому назначению. Случилось это прямо перед вахтой специнструмента. У ворот завода с незапамятных времен водили хороводы какие-то чудаки с протестными лозунгами. Раньше простоволосые, нынче тоже с коробками на головах. Ношение Xbox'а было обязательным условием для участия в массовых собраниях. Рок-концерт это или вечер для тех, кому за 30. Протестовали они против Xbox'ов, против войны и против коррупции. На специнструменте к таким манифестациям уже привыкли, и всех демонстрантов знали по граффити на стенках шлемов и ни капли не сердились. Что на дураков обижаться? К тому же неподалеку всегда дежурил полицейский патруль. Однако в этот раз полиция не наблюдала за происходящим со стороны. На глазах рабочих, смена закончилась полчаса назад, и многие уже прошли через вахту, дюжие ребята в серой форме и в квадратных касках, спецзаказ МВД, скрутили протестующих и поставили перед заводской автостоянкой на колени в ряд. Человек с погонами сержанта потратил пару минут, вкручивая каждому из задержанных в заднюю стенку Xbox'а какой-то баллончик. По виду обычный одноразовый заряд со строительным дюбель-гвоздем. Раздалось подряд несколько негромких хлопков, и задержанные повалились на землю ничком. Их тела тут же, вместе с лозунгами, закинули в бортовой грузовик и увезли в неизвестном направлении. Увиденное потрясло рабочих. Кто-то даже порывался снять Xbox с головы. Но куда ты за пределы завода сунешься с непокрытой головой? Особенно сейчас, когда понял, что назначение шлемов — не защищать голову, а не допускать разбрызгивания ее содержимого. Семенов, наблюдавший эту картину со стороны, удовлетворенно хмыкнул. «Это на самом деле гениально. Придумать, что каждый может носить стенку для расстрела на себе. Вот он, подлинный саботаж. Не мешать кому-то, а заставить его самому вырыть себе яму и в нее же лечь лицом вниз». Минуту он постоял у проходной, после чего медленно пошел к ближайшему строймаркету. Он много раз проверял. Вкрутить заряд самостоятельно затруднения не составит, и осечки не будет. Текст читал Владимир Князев, Алексей Лукьянов, Аннус Мирабелис.